И доброе утро, это Лиса Землякова, у нас следующий подкаст, 85-й подкаст. Надеюсь, вы все хорошо поживаете, спасибо вам за комментарии. И что я хочу сегодня рассказать? Я хочу рассказать небольшое дополнение к той теме, которую мы уже обсуждали, это тема эмоциональной привязанности. Сначала я назвал эту ситуацию, эту ловушку, можно сказать, в жизни, как эмоциональное инвестирование по той простой причине, что она побуждает человека, вот попадание в такую ситуацию побуждает человека тратить все больше и больше и больше своих сил, эмоций, вложений, рассчитывая на то, что ситуация улучшится, хотя в настоящее время ситуация не улучшается, и она в какой-то области его жизни ситуация не улучшается, но человек рассчитывает, что если он исправит другого человека или либо что-то для него сделает, то другой человек перестанет создавать для него проблемы, станет лучше. Фактически, это можно посмотреть на это как на желание изменить другого человека. Желание изменить другого человека. И очень многие попадают в эту ловушку, особенно в отношениях, особенно в семейной жизни. Например, люди встречаются, люди общаются, они что-то нравится в друг друге, что-то не нравится, и человек думает, о, в будущем, мне не нравятся эти вещи, но в будущем, если я правильно поступлю, эти вещи я смогу каким-то образом исправить другого человека. То есть, фактически, я смогу подправить другого человека, сделать его более подходящим для меня. Некоторые делают это более-менее открыто, как, например, они могут сказать, о, мне в тебе не нравится это, что выглядит как более лучший подход, как более прямой подход. Он выглядит более лучше, потому что он позволяет меньше вероятности попадания в ловушку, потому что ситуация становится проясненной с самого начала. Но человек может попасть... Где человек попадает в ловушку? Это если он пытается изменить другого человека, не сообщая ему об этом. То есть, понимаете, это называется такие секретные, тайные игры по исправлению другого человека. Другой человек это чувствует. Естественно, он начинает где-то сопротивляться этому, сам не осознавая источник своего беспокойства. Он чувствует, что... То есть, другой человек, допустим, если я хочу изменить какого-то своего партнера, либо свою там девушку, я хочу ее изменить, я создаю некоторое внутреннее эмоциональное давление на этого человека, и этот человек чувствует, и ему становится менее комфортно. Вы, возможно, замечали, что если рядом с некоторыми людьми, вам менее комфортно, даже без какой-то определенной понятной причины. И вот здесь эта ситуация именно будет такая же, как вам становится менее комфортно, человеку становится менее комфортно в этом обществе без какой-то четкой понятной причины, так как другой человек держит это в секрете, его желание изменить. И вот это желание изменить, оно создает некоторые усилия, некоторые давление на ситуацию. И, соответственно, ситуация начинает развиваться в худшем варианте, это как самосжимающаяся спираль, есть такое выражение, когда каждый следующий шаг ухудшает ситуацию еще, потому что если человек не чувствует себя комфортно, правильно, допустим, чувствует, что его меня хотят исправить, человек чувствует, меня что-то против меня хотят сделать, меня не принимают таким, какой я полностью. И он начинает где-то нервничать, где-то еще что-то возникает. И, соответственно, ситуация еще хуже возникает, понимаете? То есть, и эту вещь, конечно, важно лучше избежать, лучше понимать, откуда она произрастает. Мы говорили о... раскладывали эти вещи, и, между прочим, сейчас я готовлю процессинг, некоторые процессы, я сделаю небольшое, как руководство, брошюрку о том, какие процессы можно принимать, разложить это по полочкам, и какие процессы можно применять для того, чтобы разрешить такую ситуацию. Мы говорили, что в основе такой ситуации лежит желание достичь какой-то цели, основываясь на эмоциях, потому что вот эта привязанность, она основана эмоциональная. И меня также несколько подкастов назад меня спрашивали вопрос, я уже на него отвечал о том, что достигать цель с помощью желания, то есть с помощью эмоций, либо достигать цель безэмоционально. И я говорил, что лучше достигать цели безэмоционально, потому что вы менее вероятность запутаться. Если вы двигаетесь к цели, основываясь на эмоциях, то у вас могут возникать различные беспокойства о том, а вдруг я не достигну этой цели, а вдруг там что-то произойдет, а вдруг что-то будет не так. И эти эмоции влияют на разумность, а на оптимальность ваших действий. И вот я бы хотел вам рассказать, что я это попробовал. Я попробовал вот это проверить и попробовал это применить для себя. То есть области жизни, в которых я действую очень профессионально, фактически без эмоций. То есть я могу это просто сесть, поставить цель и ее просто сделать. То есть и такие области, как, например, моя работа, как процессинг, как подкастинг и так далее. И я попробовал вот в одной из таких деятельностей, я попробовал начать делать вещи, достигать цели с помощью эмоций. Я позволил себе быть эмоциональным. То есть я как-то пожелал достигать этой цели. И я заметил, что сразу же возникли какие-то интурбуляции, сразу же возникли какие-то эмоциональные колебания. Например, я заметил, что у меня начало появляться беспокойство, а вдруг я этого не достигну? А достаточно ли быстро я двигаюсь к этой цели? А может быть, что-то такое произойдет? И самая большая вещь, которая мне начала мешать, когда я начал использовать эмоции для достижения цели, это то, что я начал торопиться к достижению этой цели. То есть у меня появилось «давай быстрее, сделай быстрее, делай быстрее, быстрее, быстрее». И это начало мешать, потому что в другой момент, когда я в этой области действую как профессионал, действую безэмоционально, я просто делаю эти вещи, там есть определенное время. То есть я заметил вот эти, что подтверждает мою идею о том, что лучше цели достигать, не основываясь на эмоциях. Вот такой я провел эксперимент. Мне будет интересно, если кто-то из вас замечал, наблюдал за этими вещами, поделитесь опытом. В любом случае, дело выглядит так. На данный момент, из тех данных, которыми я обладаю, я бы давал совет достигать цели без эмоций. Это на самом деле сразу же сложно, не так просто сделать, потому что, как правило, когда человек думает о цели, он думает о том, что он хочет. Понимаете? И вот слово «хочу», оно... Вот это состояние желания, она очень легко может сделать человека эмоциональным. И поэтому на данный момент я считаю правильным подходом, когда у вас появляется цель, сделать ее, как бы ликвидировать эмоции с ней, стереть из нее эмоциональный подход. И это лучше всего сделать с помощью процессинга целей. То есть когда вы ставите цель, вы неминуемо туда вкладываете какие-то эмоции. Но есть некоторые процессы, которые, если их применить с помощью дуальности, то вы можете стереть эмоции из постановки цели. И это дело выглядит так, что тогда вы становитесь более эффективными, более профессиональными в достижении этой цели, действуете без беспокойств, и, скорее всего, это выглядит так, как будто бы цель будет более разумно, более оптимально достигаться. Вот такой был мой подкаст. Спасибо вам снова за комментарии. Пожалуйста, мне очень интересно читать ваши комментарии. И всего вам хорошего. Был Александр Земляков. До свидания.